Маленькая компания друзей собралась отпраздновать помолвку Ивернева и Таты Черных. Тата, как не хотелось Иверневу, отказалась надеть свое королевское платье, объясняя, что нельзя хозяйке принимать гостей чересчур нарядной, вдруг гости придут одетые скромно. Она оказалась права. Жены его закадычных друзей Сугорина и Салтамурада Бихоева явились в легких пестреньких платьях. «Удивил, удивил!» — восклицал Салтамурад, поводя угольно-черными бровями. «Скажи, пожалуйста, наш Тихоня и Холостяк, такая девушка, ай-яй! Одобряем, правда, Глеб?» «Глеб-то одобрит. Вы лучше спросите нас», — вмешалась жена Сугорина, веселая и молодая женщина с монгольскими чертами лица. «Спрашиваю!» — вскричал Бихоев. «Мы скажем, по секрету самой Тате. Нечего вас баловать». «А ты что молчишь, Глеб?» «Влюбился? Не позволю. Отправляйся скорее в поле, там я присмотрю за тобой». «Ишь ты!» — рассмеялся Глеб, поднимая бокал. «За дар Алтая!» «Кто вам выдал тайну?» — спросила Тата. «Вот это и есть тайна!» — отозвался минералог. После ужина хозяева и гости мгновенно убрали посуду и расселись с папиросами у настежь раскрытого окна кухни. Евгению Сергеевну посадили поодаль, хотя она уверяла, что иногда любит побыть в накуренном воздухе. «Напоминает молодость», — сказала она. «Но я жду. Или для сегодняшнего торжества изменим старому обычаю?» «У нас принято», — пояснила она, сидевшей с ней рядом Тате, «когда собираемся рассказывать новости науки. Ведь вся среда кругом ученая, хотя и разных наук», — добавила она чуть извиняющимся тоном. «Что вы, Евгения Сергеевна, надо и мне просвещаться. Хорошо, если бы разговор велся популярно». «Об этом не беспокойтесь. Я тут самая малограмотная. Но и мне почти все понятно», — уверила ее жена Салтамурада, такая же, как муж ускалица и смуглянка. «Во всяком случае, это хороший обычай», — твердо сказала Ивернева. «Куда как лучше, чем дикая традиция, распространившаяся в последнее время среди ленинградской молодежи, таскаться друг другу с подарками по любому пустячному поводу. Тебе приносят бесполезные вещи, и ты должен носиться по магазинам, как угорелый, стараясь найти подарок пооригинальнее. А ничего оригинального-то в этом нет. Персидские нравы, которые кто-то удумал возродить на советской почве. Глупо. Но моя молодежь не следует моде. Вот и ты, Тата, осталась без подарков, только цветы и вино». «У меня, как на грех, для такого исторического, легендарного вечера ничего», — начал Сугорин. «Правда, 2-3 интересных минерала поступили в музей, да вот еще великолепнейший опал прислали из Забайкалья. Не уступит самым лучшим из Индии и Южной Америки. Вот такой», — он показал на пальцах кружок с голубиное яйцо. «Постой-ка, Глеб», — сказал Ивернев. «Помнишь, месяца два назад ты говорил мне о серых камнях из княжеского сейфа?» «А это, действительно, ничего не получилось. Камни украли». «Что? Как? Где?» — наперебой воскликнули присутствующие. «Из нашего музея, из лаборатории. Крупная была неприятность. Кому и для какого черта, простите, Евгения Сергеевна, они понадобились? Мерзавец, небось, ткнулся туда-сюда к скупщикам и выбросил. Так и погибли для науки. Первый случай за 250 лет существования Горного института. И вор-то ничего не понимающий. Рядом лежали куда более ценные вещи». «А может быть, утащили просто потому, что были в лаборатории, а не в музее? Украсть легче?» — спросил Ивернев. «Никуда не годится наш минералог», — начал Бихоев. «Интересного нет, а было, так украли. Плохо двигают науку геологи. То ли дело мы, гуманитарщики».